Не хочу, чтобы ты думал о другой, пока я так делаю. У меня не получится. Хочешь прикоснуться к моей груди или вон там? — спросила Мидори. Хочу, но лучше пока не прикасаться. Когда все за один раз, возбуждение слишком сильное. Мидори кивнула, сняла, повозившись, трусы и поднесла их к кончику пениса. Кончай сюда. Испачкаются. Не болтай чепуху, а то заплачу, — сказала Мидори. Постирается, и делов-то. Не стесняйся, кончай, сколько сможешь. Если так переживаешь, можешь купить и подарить мне новое. Или не можешь от моих рук? Еще чего? Тогда кончай, давай, сюда. Я кончил, и Мидори принялась изучать мою сперму. «Смотри, как много!» — восхищенно сказала она. «Переборщил?» «Да ладно уж, чего там?» «Дурашка! Кончай сколько можешь!» — смеясь сказала Мидори и поцеловала меня. Вечером она сходила за покупками и приготовила ужин. Сидя за столом на кухне, мы пили пиво, ели темпуру и рис с зеленым горошком. «Ешь хорошо!» «Запасайся спермой», — сказала Мидори. «А я нежно помогу тебе кончить». «Спасибо», — поблагодарил я. «Я знаю разные способы. Начиталась женских журналов, когда у меня был магазин. Беременные-то не могут этим заниматься. Вот в журнале и поместили особый раздел. Что делать с мужем, чтобы он не изменял? Действительно, способов много. Интересно?» «Интересно», — сказал я. Расставшись с Мидори, я развернул в электричке купленную на станции вечернюю газету, но, если подумать, совсем не хотел ее читать. Попробовал, но ничего не понял. Уставившись на страницу непонятной газеты, я продолжал размышлять. Что со мной будет дальше? Что произойдет со всем окружающим меня? Порой казалось, что вокруг меня пульсирует мир. Я глубоко вздохнул и закрыл глаза. Я не раскаивался в сегодняшних поступках, и если бы пришлось все повторить заново, я был уверен, сделал бы то же самое. Пожалуй, так же бы обнял Мидори под дождем на крыше, так же вымок до нитки и так же кончил от ее руки в ее же постели. В этом не возникало сомнений. Я любил Мидори и был очень рад, что она вернулась ко мне. «С ней у меня все будет хорошо», как она сама говорила, кровь с молоком, она вверяла себя моим рукам. Я едва сдерживался, чтобы не обнажить ее, не распахнуть ее тело и не погрузиться внутрь этой теплоты. Я совершенно не мог остановить движение ее руки, сжимавшей мой пенис. Я хотел этого, и она хотела. Мы уже любили друг друга. Кто может этому помешать? Да, я люблю Мидори. И, наверное, должен был понять это намного раньше. Я просто долго избегал этого вывода. Проблема заключалась в другом. Я не мог толком объяснить на око такой поворот событий. Была бы иная ситуация. Но сейчас я не мог позволить себе признаться на око, что полюбил другую. Ведь наука я тоже любил. Пусть даже любовь эта искривилась где-то по пути, но я без сомнений любил наука, без которой у меня внутри сохранялось нетронутым достаточно места. Все, что я мог, написать письмо Рейка и во всем честно признаться. Вернувшись домой, я расположился на веранде и, посматривая на впитывавший дождь ночной сад, придумал в уме несколько фраз. Затем сел за стол и начал писать. «Мне очень тяжко сообщать об этом», — начал я. Затем полностью описал свои отношения с Мидори и рассказал о том, что сегодня произошло между нами. «Я любил и, пожалуй, по-прежнему люблю Наока. Но то, что существует между мной и Мидори, решает все. Я чувствую, что с трудом сопротивляюсь этой силе, которая со временем подхватит и унесет меня вперед.